26. Немного позднее решил умертвить себя Кокцей Нерва, неизменный приближенный спутник Принцепса, хотя его положение нисколько не пошатнулось, и он не страдал никаким телесным недугом. Когда это стало известно Тиберию, он посетил его, стал доискиваться причин такого решения, уговаривать. Наконец признался, что тяжелым бременем ляжет на его совести добрую славу, если его ближайший лучший друг, у которого не было никаких видимых оснований торопить смерть, безвременно расстанется с жизнью. Уклонившись от объяснений, Нерва до конца упорно воздерживался от пищи. Знавшие его мысли передавали, что чем ближе он приглядывался к бедствиям римского государства, тем сильнее негодование и тревога толкали его к решению обрести для себя, пока он невредим и его не тронули, достойный конец. Гибель Агриппины, сколь это не невероятно, повлекла за собою и гибель Планцины. Будучи женой Гнея Пизона и открыто радуясь смерти Германика, она при падении мужа избегла возмездия, оберегаемая заступничеством Августы и, в не меньшей мере, враждой Агриппины. Но когда и той, что ее ненавидела, и той, которая ей покровительствовала, не стала, одержала верх правосудия и, привлеченная к суду по хорошо известному обвинению, смотри примечание 37, она собственноручно предала себя скорее запоздалой, чем незаслуженной казни. Примечание 37, то есть по обвинению в умерщвлении Германика. Конец примечания.